Я отдаю себе отчет в этом. У меня нет намерения покрывать Исмаилова. Я говорю то, что соответствует действительности. Почему, Анастасия Павловна? Если вы принимаете ухаживание мужчины и приходите ночью к нему в номер для интимной встречи, у вас совершенно естественным образом должно возникнуть желание уберечь его от неприятностей. Так почему же у вас такого желания не возникает? А потому что я человек с нормальным интеллектом и здоровой психикой. Я пока еще в состоянии не смешивать удовольствие от ухаживания мужчины с понятием гражданского долга, призывающего меня воздерживаться от дачи заведомо ложных показаний. На самом деле я шла к нему в номер не для того, чтобы устроить, как вы выражаетесь, интимную встречу. Это была обоюдная игра, в которую Дамир играл по необходимости, а я из интереса. Он изображал чувственность, так как я ему зачем-то была нужна. А я делала вид, что верю ему, потому что хотела понять, зачем он все это затеял. А теперь мне особенно интересно это понять, потому что необходимость во мне как-то резко отпала. Как жаль, что вы не хотите поговорить со мной об этом. Настя четко и добросовестно отвечала на вопросы следователя, ведя с ним пространный мысленный диалог. Она так готовилась к этому разговору, что не желала смиряться с установкой следователя держать ее на дистанции. Пусть не вслух, пусть лишь про себя, но она все равно скажет все, что считает нужным. Возвращаясь из номера Исмаилова, вы проходили мимо номера 240? Я не знаю, где расположен номер 240. Если в том крыле, где люкс, то проходила, если в другом, тогда не проходила. А разве вы не смотрели на номера комнат, когда шли по коридору? Нет. А кроме того, в коридоре было темно. Исмаилов провожал вас? Нет. Почему? В этом не было необходимости. Я не боюсь темноты и не плутаю в трех соснах. В свете того, что Дамир сказал мне днем, мне показалось по меньшей мере странным, что он не пошел меня проводить. Значит ли это, что в предыдущий вечер и даже в первую половину дня существовала какая-то опасность, вероятность наступления какого-то нежелательного события, предотвратить которое вполне могло присутствие рядом со мной Дамира? А в тот вечер эта опасность сначала была, недаром же он метался по парку и искал меня, а потом вдруг растаяла, словно ее и не было. И Дамир даже не счел нужным почти в 2 часа ночи проводить меня со 2-го этажа на 5-й. Благодарю вас, Анастасия Павловна. Уверен, что это не последняя наша встреча. Мне придется еще раз допросить вас. А простите, можно мне все-таки задать один вопрос? Задавайте. Но не могу вам обещать, что отвечу на него. Терпи, милая, терпи, осталось немного. Потом все выяснится и встанет на свои места. В карманах верхней одежды Алферова или в его комнате не находили пачку сигарет «Аскор»? Черная твердая пачка с золотыми буквами. Нет. У вас больше нет вопросов, Анастасия Павловна? Тогда еще раз благодарю. Всего доброго. Настя не помнила, как дошла до своей комнаты. Она уже ничего не понимала. Ладно, он хам, считающий ниже своего достоинства обсуждать профессиональные вопросы с женщиной. Но не дурак же он в самом-то деле. Почему же в таком случае он никак не отреагировал на ее последний вопрос? Он должен, просто обязан был спросить ее, что это за пачка, почему она могла остаться у Алферова. Тогда она объяснила бы ему, что забыла эту пачку сигарет на скамейке. Если Николай ее не нашел, тогда одно дело. Но если нашел и нес в руках или положил в карман, то ее должны были при нем обнаружить. Обнаружили? Нет. Тогда где она? Выпало при падении, когда его убивали. Значит, убивали его не в номере? Дальше ход мыслей и рассуждений был очевиден для нее. И совершенно непонятно, почему это не было так же очевидно для допрашивавшего ее следователя. Она заперла изнутри дверь и медленно, едва шевелясь, начала готовить себе кофе. Руки дрожали, пальцы немели, плохо слушались, ноги были словно чужие. Перед глазами мелькали противные черные точки, будто целый рой мух носился взад-вперед по комнате. Внутри, в душе, постепенно разливался мертвящий холод, от которого ей, казалось, даже пальцы на руках и ногах становились ледяными. Радость от работы куда-то исчезла, зато вернулась обида, приведя с собой тоску и скуку.